оседлых людских лохмотьев книжицу. Книгу. А он тут один, как дурак перепуганный. Один на весь город. Буквы такие черненькие, меленькие. Страшно подумать даже. Наверху все шумело, ныло. Ветер забирался в рукава, продувал насквозь. Бенедикт постоял у чужого забора, размышляя. Печеная мышь только аппетит раздразнила. Есть охота. А у него дома в избе и огня-то нет. Затоптал в гости, собираючись. Думал, не пригодится. Вернуться? Огня взять? Она даст? Она добрая? Нет. Вернуться? Скрипучая дверь, тепло, белое обрадованное лицо блином, гребешки трясутся, торопливый шепот. Сюда-сюда, у меня искусство. Вот сейчас только плесень оботру и свеча, при которой полную тревогу и обмана. Страх какой! Страх, петля и яма, Федор Кузьмич сочинил.